ночь прошла почти в бреду. Антибиотики должны бы уже начать действовать, но, вероятно, вирус не сдавал позиций, а потому меня опять трясло то от озноба, то от жара. И опять я пыталась остыть, прижимаясь к благословенной прохладной груди. Плевать уже, что она принадлежит несносному князеву. Я бы к крокодилу прижалась, если бы это помогло. Когда он уехал утром в институт, предварительно накачав меня медикаментами, я доползла до окна, чтобы посмотреть, что творится на белом свете. На свете было бело, так как зима решила, что ей не важно, что еще лишь ноябрь, и замела город снегом. А еще вместо старых деревянных окон красовались новенькие пластиковые стеклопакеты. Я даже глаза протерла и ущипнула себя, пытаясь убедиться в том, что не сплю. Нет, не спала. А на руке, наверное, останется синяк. Стеклопакеты были не мои, а очень даже неизвестно чьи. А еще стало чисто. Это я обнаружила, когда прошлась по квартире. Ни пылинки нигде. И это при том, что Князев совершенно точно не включал пылесос и не был замечен с тряпкой и шваброй. Более того, когда включила свет в туалете и привычно замерла на пороге, позволяя тараканам разбежаться, дом старый, и сколько я их не травила и не выводила, рыжее братство регулярно засылало своих усатых лазутчиков. Я не увидела ни одного насекомого. Вот это уже совсем странно. Столько лет присутствовали толпы наглых тварей, которых не брал даже дихлофос. А тут никого. На кухне нашлась куча разной еды. Холодильник был забит вкуснотой, начиная от фруктов и заканчивая пирожными, а приготовленное Князевым яство, разложенное в пластиковые контейнеры, аккуратно высились друг на дружке. Возле электрического чайника обнаружились три металлические банки с черным, белым и зеленым чаем хорошей марки. Тут же ситечко для заваривания и сахар, обычный и коричневый. Здесь же пачка молотого кофе. Судя по объему провизии, Князев тут и правда надолго. Странно, но отчего-то на душе от осознания этого факта стало теплее. Вероятно, я очень устала от одиночества. Я задремала, и когда мой жилец вернулся из института, не слышала. Но он сам меня разбудил. «Соколова, посиди-ка на кухне. Я купил новый диван, потому что я не йог, спать на гвоздях и кирпичах не приучен. Сейчас его занесут». «Князев, ну чего ты распоряжаешься, словно у себя дома, и ты тут главный?» Сонно потерла я глаза. «Так я же тут живу. А учитывая твою немощность, главный однозначно я». Без малейшего раскаяния отозвался он. «Шевелись, Соколова. Ползи на кухню, тебя на столе обед дожидается. А потом таблетку. Ты опять вся горишь». Укоризненно поморгав на него, я поползла. «А что делать? На споры у меня просто нет сил. Вот вылечусь, а потом разберемся, кто где живет, кто на чем спит и кто тут главный». «Соколова, а тебе этот жуткий палас очень нравится?» — догнал вопрос в спину. «Вообще не нравится», — прокаркала я. «Но тут все, как было при бабушке и родителях. Я ничего не меняла и не ремонтировала. Не на что». «Чудно. А то я и ковер новый заказал, тоже привезут. А что нравится?» «Вся антикварная мебель. Ее я менять не буду, она классная. А все относительно современное уродство когда-нибудь заменю». В квартире у меня и правда смешались предметы и обстановки разных эпох. Часть мебели была невероятно красивой и изящной, антикварной. Но рядом громоздились шкафы примерно 60-х годов, а мягкая мебель была изготовлена в конце прошлого века. Глубокий письменный стол с огромным количеством ящиков и ящичков вообще прибыл откуда-то с востока, судя по резьбе, и к какой эпохе принадлежал, я не знала. Смотрелось все это в одной большущей комнате с высокими потолками странно, но я как-то привыкла и перестала замечать диссонанс. Все равно ни ремонт, ни смена интерьера мне пока не по карману. Я честно сидела в кухне, вяло ковыряясь в тарелке и ожидая, пока прибудут грузчики с мебелью. Аппетит отсутствовал, и, судя по состоянию, мне пора выпить жаропонижающее. Потом вдруг поняла, что дверной звонок так и не прозвучал. Но из комнаты доносятся звуки, намекающие на то, что новую мебель уже устанавливают. Тихонько проскользнув в коридор, я приоткрыла ведущую в комнату дверь и заглянула в щелочку. Постояла, таращась на парящую в воздухе мебель. собралась уже было войти, но тут мой древний диван исчез прямо в воздухе, а на его месте появился другой. Потом аннигилировалось кресло-кровать, и возникли из ничего два кресла и журнальный столик. У меня чуть глаза не выпали от этого зрелища. Заорать я не могла по понятным причинам. Голос пропал из-за болезни. Поэтому стояла и смотрела. А тем временем старый потертый палас скатался в рулон и... испарился. А на его место плюхнулся новый ковер и сам раскатался, укрывая пол. После этого опустилась мебель, занимая свои места. Я очень осторожно прикрыла дверь, прошла на кухню, достала градусник и принялась мерить температуру. А когда, вынув его, увидела, что ртутный столбик замер, лишь немного не доползя до 40, выдохнула с облегчением. Никаких чудес, обычная горячка, а грузчиков я просто не заметила. «Князев, а кто сейчас мебель устанавливал?» — спросила я, когда мой жилец вошел в кухню. «Грузчики, разумеется», — рассеянно ответил он. И отобрал у меня градусник, который я все это время держала в руках. «Ого, Соколова, марш в постель! Я уже перестелил тебе лежбище на новом диване». «Слушай, а окна когда поменяли?» — продолжила я допрос. «Соколова, ты совсем уже? Вчера и поменяли. Ты спала все время, неужели не слышала?» «Князев, а мне сейчас показалось, что мебель в воздухе парила», — набравшись смелости, призналась я. «У-у-у, как все запущено», — протянул он, глядя на меня с состраданием. «Ты еще скажи, что я волшебник и сотворил новую мебель щелчком пальцев». А я сошла с ума, — пробормотала я, вставая и отправляясь в комнату. С опаской потыкала пальцем диван, а то вдруг он мне только мерещится. Поскребла ковер. Все настоящее. Значит, я грузчиков просто не увидела. Да, я же в узенькую щелочку подглядывала. Оценить удобство новых кресел я пока не могла. А вот диван мне понравился. Мягкий, широкий и длинный. И ковер пушистый и теплый. Князев прожил у меня уже четверо суток и исправно поил лекарствами, кормил и делал уколы. Только вот лучше мне от чего-то не становилось. Наоборот, было ощущение, словно я скатываюсь в пропасть. Температура подскакивала внезапно, и ее не сразу удавалось сбить не только медикаментами, но даже обтиранием водкой. Да, было дело. Князев обтирал меня не единожды, ругаясь при этом, на чем свет стоит. Порой я даже бредить начинала. Сказала ему в итоге, что надо в больницу. Похоже, так мне не выкарабкаться. А как-то ночью я сквозь тревожный сон услышала разговор прямо рядом с постелью. «Ба, мне нужна твоя помощь. Правда, нужна. У меня подружка заболела, я сейчас у нее. В чем проблема, разобраться не могу. Все, что врачи велели, ей даю. Сам тоже понемногу подпитываю. А ей все хуже и хуже. Уже бредить начинает. Ну, ба, будь человеком. Я тебе сейчас зеркальный коридор открою. Посмотри ее, а? Я ничего уже не понимаю и ничем не могу помочь». Вроде бы Князев говорил по телефону, но буквально через пару минут прозвучал второй голос, принадлежащий пожилой женщине. «Так, ну и что тут?» Мне на лоб легла сухая прохладная ладонь. «И давно она так горит?» «Несколько дней уже», — ответил Алекс. «Причем я никак не могу вычислить закономерность. Только вроде лучше становится, ведь я ей антибиотики колю, а потом ночью бац, и она вся пылает». «Ладно, не мешай, попробую разобраться», — проговорила его собеседница. Мне очень хотелось открыть глаза и посмотреть, кто же это гостья, но никак не удавалось. Поэтому я просто плыла по своей огненной реке и старалась не отключиться. «Скажи мне, дорогой внук», — через некоторое время вкрадчиво заговорила бабушка Князева. «Ты печать зачем поставил?» «Какую печать?» Сначала удивился он, а потом исправился. «А, нет, я не ставил. Ты чего, ба? Она же не обладает силой». «Это ты чего, внучок? Девушка не обладает силой, только вот твоя печать на ее ауре стоит уже не один день, судя по тому, как проросла и закрепилась. и организм просто не в силах справиться с этим. Девочка сгорает в прямом смысле этого слова. Ты убить ее решил?» «Что?» – опешил Князев. «Нет-нет, это невозможно. Это же нарушение, я не мог. Ох ты ж черт, и правда моя печать. Но я не... Ба, и что делать?» «Это ты мне скажи, что делать. Как одна из старейшин рода я могу снять твою печать и даже прикрою тебя перед законниками. Все же не чужой и спохватился вовремя, да и поставил ее неосознанно». «Ведь неосознанно, да? Но ты понимаешь последствия. Ты больше никогда не сможешь быть рядом с ней, иначе убьешь ее своим присутствием. Потому что печать все равно будет пытаться возродиться рядом с тобой. У девочки нет дара, чтобы заблокироваться от тебя. Ты готов больше никогда не видеть ее? Кстати, как девушку зовут?» «Карина. Карина Соколова», — с заминкой отозвался Князев, после чего ответил на заданный вопрос. «Не готов. Она мне нравится. Очень. Больше, чем просто нравится. Я хотел...» «А второй вариант?» «А второй вариант — ответить за свой поступок и взять на себя обязательства. Но говорю сразу, родители будут в ярости. Они уже присмотрели тебе потенциальную невесту». «Видел я уже ту невесту». В голосе Алекса прозвучало отвращение. «Зато одаренная», — хмыкнула женщина. «Так что выбираешь?» «С родителями я разберусь. Ба, ты можешь сделать все, что нужно? Я полностью беру на себя все обязательства, касающиеся этой девушки, Карины Соколовой. Делаю это в здравом уме и трезвой памяти. Вся вина и ответственность на мне, я это признаю». «Вот так-то лучше», — прозвучало довольство в голосе бабушки Князева. «Твое счастье, внучок, что ее не видел никто из наших. Иначе сейчас ты бы уже отвечал перед судом сильнейших. Ну что ж, как одна из старейшин рода, я даю свое согласие и благословляю вас. Карина, вы ведь нас слышите?» «Слышу», — медленно, словно через «не могу», ответила я. «Только не понимаю, о чем вы». «А вам это и не нужно пока», — погладила меня по щеке сухая ладонь. «Ответьте мне, Карина, что вы выбираете? Никогда больше не видеть моего внука? Или видеть постоянно? И учтите, под «никогда больше» я подразумеваю именно это. Вы больше никогда не встретитесь». После этих слов стало очень грустно. Князев, конечно, странный тип, ничего не могу сказать, но от того, что я больше никогда его не увижу, под сердцем начало тянуть. «Второе», — прошептала я, делая очередную безуспешную попытку приоткрыть глаза. «Видеть постоянно. Можно?» «Можно. Что ж, попалась птичка. Теперь деваться некуда». «Ба, я готов», — произнес Князев. «Раз Карина тоже согласна, что от нас требуется?» «Клятва, разумеется. Ты знаешь, что делать. Карина, милая», — снова обратилась она ко мне. «Если вы хотите поправиться и видеть Алекса очень-очень часто, вы должны сейчас кое-что сделать. Я буду задавать вопросы, а вы на все отвечайте «да». Хорошо? А в самом конце повторите за Алексом вот это слово. «Нааппа». «А это не опасно?» Даже в горячке мой разум попытался быть осторожным, хотя все происходящее сильно смахивало на сон или бред. «Карин, это не опасно. И тебе станет легче, ты скоро поправишься, обещаю, а я буду рядом», — успокоил меня Князев и, взяв за руку, погладил ладонь. А потом его бабушка задавала вопросы на каком-то неизвестном мне языке, очень похожем на латинский, но точно не на нем. Князев в нужных местах говорил короткое слово на этом же языке, а я отвечала «да» на русском. После очередного вопроса Алекс произнес «нааппа», и я повторила за ним. Потом ладонь кольнула, но я только вздрогнула, как все сразу прошло. «Вот и все, дети. Поздравляю вас. Отпразднуем, когда Карина поправится. С родителями объясняйся сам. Только ты ведь помнишь, дорогой внук, что в современном мире этого недостаточно?» «Конечно, ба, я завтра же оформлю все как нужно, спасибо». «Сочтемся, внучок», — хмыкнула она. «Хотела бы я посмотреть на лицо твоей матери, когда она услышит новость». «Ну, ба, когда же вы с мамой уже помиритесь?» «Никогда, дорогой. Зато я знаю, кому передам свой дар и силы перед смертью». «Бабуль, ну какая смерть? О чем ты? Спасибо. Карина выздоровеет, мы к тебе в гости приедем. Можно?» «Нужно. Все, открывай зеркальный коридор. А Карина пусть спит, ей тяжело пришлось. Удивлена, что она столько дней боролась и цеплялась за жизнь. Сильная девочка. Ты ее едва не угробил со своей печатью». «Ба, я нечаянно, клянусь, ухаживал за ней, а она... И я сам не знаю, как так получилось». Голоса стихли. Я уже почти уплыла в сон, так и не сумев взглянуть на гостью. Впрочем, убежденности, что это все наяву, у меня не было. Очень уж странный разговор и вся ситуация. Прогнулся диван, и рядом вытянулся Князев. «Да уж», — проговорил он, щупая мне лоб. «Не так я все планировал, ну что уж теперь». «Прости, Карин, я не специально, но постараюсь загладить свою вину. Тебе не придется жалеть, что ты согласилась стать моей парой». «Какой еще парой, Князев?» – пробормотала я, переворачиваясь на бок и прижимаясь щекой к его прохладной коже. «Холодненький, как крокодильчик. Хорошо». Проснулась я на следующий день только к вечеру. Измученный организм сдался и вырубился, устав бороться с болезнью. Но что странно, очнулась я в удивительно хорошем состоянии. Кашель и насморк присутствовали, но пропала дикая слабость и ломота. И даже голова перестала быть в тумане, как все минувшие дни. Тогда я вообще с трудом воспринимала действительность, что мне мерещится, а что на самом деле. И даже ночной разговор сейчас выветрился из памяти и остался лишь легким воспоминанием, словно о сне. Вроде как было, но не по-настоящему. «О, Карина!» — вскочил Князев из-за стола на кухне, куда я заглянула после уборной и ванной. «Ты как? Получше?» «Знаешь, кажется, да», — отозвалась я, прислушиваясь к своим ощущениям. «Похоже, у меня этой ночью был кризис. Такой бред привиделся». «Наяву ведь подобного не могло быть, да?» С подозрением уставилась я на него, пытаясь сообразить, привиделись мне странные разговоры с якобы бабушкой парня или были на самом деле. «Кризис у тебя был позапрошлой ночью, а потом ты проспала, не просыпаясь, почти двое суток. Уколы я тебе делал, а вот разбудить, чтобы ты выпила таблетки, не смог. Есть хочешь? Суп, тушеная картошка, рыба с рисом. Тебе что положить?» «Суп сначала, об остальном потом решу». «Не знала, что ты умеешь готовить, Князев», — миролюбиво произнесла я, усаживаясь за стол и наблюдая за хозяйничающим на моей кухне парнем. «Надо же, я проспала двое суток. Однако...» «Я же мужчина, а мужчина должен уметь делать все», — пожал он плечами. «К тому же тогда моей жене никогда не удастся попрекнуть меня тем, что я беспомощен на кухне». «Да и если одному жить, не фастфудом же питаться?» Я прикончила тарелку супа, после чего получила чашку чая и пирожное. А когда и с этим справилась, Князев выставил на стол флакон. «Сухой шампунь. Мыть голову тебе пока не стоит, но я услышал твои стенания о том, что ты грязная как чушка. Помочь вычесать его потом?» «Я стенала, что я как чушка?» — опешила я. «Не помню. Хоть убейте, не помню». «Угу», кивнул он. «Так что, помочь?» И представьте, он реально помог вычесать порошок сухого шампуня из моей гривы и даже сам заплел мне косу. «У меня, наверное, бред», — пробормотала я, наблюдая за его отражением в зеркале. «Сейчас уже нет, а вот когда ты вещала, что я холодный, как крокодил, но тебе все равно, зато об меня можно охладиться, и просила не кусаться, а то пустишь меня на сумочку. Я это говорила?» «Тебе повторить все, что ты болтала в горячке?» — усмехнулся Князев. «Нет, пожалуй, мне лучше не знать, что за ересь я несла, пока пылала от температуры». Позднее я наблюдала за Алексом, как он, сидя за моим письменным столом, читает учебники, готовясь к занятиям. «Да, я вот капитально запустила учебу, придется наверстывать». «Князев», — позвала я, дождалась, пока он обернется, и произнесла. «Спасибо. Если бы не ты, я бы тут загнулась». «Если бы не я, ты бы точно не загнулась», — чуть заметно поморщился он. Подумал, тряхнул головой и вынул что-то маленькое из своего рюкзака, стоявшего на полу у стола. Повертел это в руках и решительно направился ко мне. «Ты чего?» — спросила я, когда он замер напротив дивана, на котором я полулежала с планшетом. «Карин, надень вот это, пожалуйста. Ну, если тебе нравится. Если не нравится, я куплю другое». Присев на корточки, он открыл передо мной коробочку, в которой оказалось кольцо. «Красивое, очень. Похоже на обручальное», — произнесла я, глядя на украшение. Ободок из белого золота, покрытый припаянными сверху замысловатыми узорами из желтого и розового золота. «Похоже, да», — согласился Князев. «И даже носить его нужно на безымянном пальце, как и обручальное». «А зачем? С какой стати ты даришь мне кольцо?» «Ну а как иначе, Карин?» — вздохнул он, вынимая ободок из коробочки и надевая его мне на безымянный палец правой руки, потому что я не спешила делать это сама. «Я тебе позднее все объясню, когда ты поправишься. Ладно? Обещаю. А пока просто прими как факт. Я все время буду рядом. Тебе придется постоянно меня видеть, ну и... Я взял на себя все обязательства за тебя, твою жизнь, твои проблемы и все остальное. Ты просто знаешь, что больше не одна. Я рядом с тобой и сделаю все, что в моих силах, чтобы ты ни в чем не нуждалась и была счастлива». «Князев, мне очень приятно, конечно, но я не пойму, почему ты все это делаешь?» Погладив колечко на пальце, спросила я. «Наверное, потому что ты мне очень, очень нравишься», — спокойно отозвался он. «А ты умудрилась отшить меня еще 3 года назад, заявив, что мальчику-мажору нечего и пытаться с тобой познакомиться. Ух, и злился я на тебя, Соколова. Даже пообещал себе, что никогда в жизни не заговорю с тобой больше. А потом, когда ты с нами, с Ксенией, не представляешь, как ты меня бесила. Пока не осознал, что на свидание с ней я ходил ради встреч с тобой. А ты, нахалка бессовестная, взяла и перестала появляться. И что мне оставалось делать? Ну вот скажи, Соколова, что со мной не так? Я вроде не урод, девушкам нравлюсь. Чем я тебя-то не устраивал, что ты от меня нос воротила?» «Отшила мальчика-мажора?» Сделала я вид, словно задумалась. «Не признаваться же, что я прекрасно помню, как именно он ко мне подъехал тогда. Весь такой. И с улыбочкой, словно одолжение сделал, что решил подойти. А когда я подколола его, облил презрением и больше не замечал, будто я пустое место, и он знать меня не знает. Я не помню, Князев, прости. И перестала я с вами ходить, потому что случайно услышала твой разговор по телефону. Ну, что я вам мешаю и все такое». «Карин, давай начнем все сначала», — предложил он, поморщившись от досады. «Я ведь тебя все равно не отпущу. Хочешь или нет, но я от тебя теперь не отстану никогда. Давай будем вместе. По-настоящему. И чтобы на всю жизнь. А ты... Ну, постарайся найти во мне хоть что-то хорошее, а? Я неплохой, правда. Постарайся принять меня». «А я в тебя целый год влюблена была», — неожиданно для себя самой призналась я. «А ты в мою сторону даже не смотрел». «Что?» — чуть ли не взвыл Князев. «Соколова, как же с тобой сложно! Срочно влюбляйся в меня обратно! Немедленно! Вот прямо сию секунду начинай! Только сначала надень мне на палец вот это кольцо! Это пара твоего!» Выудил он из кармана спортивных брюк брата-близнеца украшение, которое он вручил мне только что, только размером больше. «Но...» «Карина, ты должна!» — нахмурился он. «Будем считать это жестом доброй воли, что мы помирились и пришли к взаимопониманию. Ах да, зови меня по имени. Сколько можно, Князев да Князев?» «Ну...» «Как насчет поцелуя?» «В знак примирения и согласия. Ну и как символ того, что все прошлые обиды и недоразумения мы забыли и начали все с чистого листа. Как взрослые серьезные люди, которые теперь вместе». «Прямо уж вместе», — проворчала я, украдкой покосившись на его губы и чувствуя, что начинаю неудержимо заливаться краской. «Искушение было. Было, короче. Я еще не выздоровела, Князев, и могу заразить тебя. Зараза к заразе не прилипает», — расплылся в хитрой улыбке парень. «К тому же, если бы твоя зараза могла ко мне прилипнуть, то сделала бы это давно. Ты же несколько ночей спала, распластавшись на мне, предварительно обозвав крокодилом. Так что, поцелуй?» Он потянулся к моим губам и замер буквально в миллиметре от них. «Ну, если в знак примирения», — выдохнула я, зажмурившись. А когда его губы коснулись моих, все равно вздрогнула, хотя и ждала этого. «Что творится? Что творится-то, люди?» Что-то волшебное творится, потому что нельзя так терять голову от примирительного поцелуя. Даже если он с Князевым, по которому я сохла целый год, а потом выбросила из головы, так как он — недостижимая мечта. Только вот одно дело выбросить из головы, а другое — из сердца. И маленькое глупое сердце почему-то поверило, что все возможно, и снова забилось для одного конкретного человека. С того вечера я стремительно начала выздоравливать. И насморк с кашлем пошли на убыль, и слабость исчезла, а температура вообще больше ни разу не поднималась. А еще я привыкла спать в обнимку с Князевым. Поначалу это было из-за моего плохого состояния, и я по-прежнему не соображала, как перебиралась на него. Но оказалось, что мне безумно хорошо рядом с ним. Я уж умолчу о сумасшедших, умопомрачительных поцелуях. Каких-либо эротических поползновений ни с моей, ни с его стороны не совершалось. На них сил у меня не было. Поначалу не было. Но когда я почти оправилась от болезни и поняла, что можно принять нормальный полноценный душ, то... «Спинку потру», — сообщил Алекс, забирая из моих рук банное полотенце и подталкивая в открытую дверь ванной. «Князев», — возмутилась я, пытаясь отобрать полотенце, — «я же в душ». «Карин, скажи мне, что я у тебя еще не видел за эти дни?» Невозмутимо вопросил он, задвинув меня в ванную, после чего, не обращая внимания на сопротивление, стянул с меня футболку. «Многое!» — шлепнула я его по рукам, прикрываясь снятой одежкой. «Не обольщайся!» — спокойно отозвался он и, присев на корточки, принялся стаскивать с меня спортивные брюки. Я ругалась, горцевала как лошадь и пыталась сбежать, а этот Князев занимался своим бессовестным делом. «Карин, я делал тебе уколы и видел твою попу. Я обтирал тебя водкой и видел твою грудь, очень красивую, к слову. А еще я тебя переодевал, потому что после жара ты была вся мокрая, а у самой сил сменить одежду не имелось. Так что, птичка моя, я видел тебя всю». «Ик!» — замерла я на месте. Вот факт переодевания пролетел мимо меня. «Да-да», правильно понял он мой ужас. «И белье тоже. Я не только видел тебя всю, но и трогал, потому что переодевал я тебя руками, вот этими». Подняв ладони, он повертел их перед моим остекленевшим взором. Все, что смогла я промычать. «Птичка моя, я же уже сказал, что тебе от меня теперь никуда не деться». Пользуясь моим ступором, Князев приподнял меня, поставил в ванну и включил теплый душ. «Ты попалась. Я тебя честно выходил и приручил. Ты теперь моя». Я взглянула на него безумными глазами, пытаясь прикрыться руками. Драться и удирать после всего случившегося за последние дни и ночи было бы как-то глупо. Но стыдно же. «Ну, хочешь, я тоже разденусь, чтобы и ты смогла увидеть меня голым?» — спросил он и прикусил губу, чтобы не рассмеяться. Понаблюдал, как я отчаянно мотаю головой, утрированно тяжело вздохнул и добавил: «Жаль, очень жаль. Глаза закрой», после чего направил струю воды мне на голову. Должна признать, что ничего лишнего он себе не позволил, ну, если только самую малость. Причем я эту малость заметила далеко не сразу, так как мы самозабвенно целовались. Он, стоя в одежде снаружи, а я, обнаженная и намыленная, в ванне. «И... ладно, Соколова, давай уже признайся самой себе. Ты влипла, причем намертво. Он тебя действительно приручил, и тебе это чертовски нравится. И если бы не остатки девичьего стыда и совести, то мы бы сейчас в душе не только целовались». Стоит говорить, что вечером, когда мы легли спать, поцелуи плавно перетекли в нечто большее. К моменту, когда я выздоровела, получила справку и собралась ехать в институт, мы жили уже как полноценная пара. Поверить не могу, что все это происходило на самом деле. Но мои чувства, которые, казалось, давно угасли, снова вспыхнули. Я вновь была влюблена в Князева по уши. Мне было хорошо с ним, неважно как. Просто касаться его пальцев, сидя за кухонным столом и поглощая приготовленный им ужин. Или отдавать всю себя и принимать его без остатка в постели. Я принадлежала ему, вся, до кончиков волос, а он полностью вручил мне себя. И это было дикое счастье, внезапно свалившееся мне на голову. Такое нереальное, что казалось неправдоподобным. «Карин, а ты какое свадебное платье хочешь?» — спросил он меня в вечер накануне моего возвращения к учебе. «Кхм!» — подавилась я чаем. «Князев, а ты не слишком торопишь события? Мы с тобой едва знакомы». «Дорогая моя», — хмыкнул он, — «мы с тобой не едва знакомы, а фактически женаты. Ты уже попалась, птичка, я же тебе говорил. Только нужно справить красивую свадьбу, чтобы у тебя было платье, букет невесты, фата, фотографии и все, что полагается». От разговора я трусливо сбежала, поскольку морально оказалась не готова к такому. Уже ночью, лежа в обнимку и предаваясь любви, упорный Князев потребовал: «Скажи, что ты моя». «Твоя», — со вздохом ответила я. «И признай, что я твой». «Признаю, ты мой», — со смешком отозвалась я. «А раз так, повторяй. Алекс, я твоя жена, а ты мой муж». «Князев!» «Повторяй, а то не поцелую», — пригрозил он. «Алекс, я твоя жена, а ты мой муж». Испугавшись угрозы, произнесла я, стараясь не рассмеяться. «Вот так-то лучше», — с довольным видом поцеловал он меня в шею. «Привыкай к этой мысли. Можешь еще сказать, что ты меня любишь, жить без меня не можешь, принадлежишь мне, а я твой, и ты меня никогда не отпустишь». А не чересчур, словно цитата из мыльной оперы. «Чересчур много любви не бывает. К тому же ты должна осознать это как единственно возможное положение вещей. Ты моя жена. По-другому уже никогда не будет. Ладно, я первый. Карина, я тебя люблю. Жить без тебя не могу. Ты принадлежишь только мне, и я тебя никому не отдам. А я только твой. И веришь или нет, но я твой муж. А фамилия у тебя сейчас, кстати, Князева. А теперь ты. Все, кроме последнего предложения о фамилии». Утром он довез меня до института, высадил у крыльца, поцеловав на прощание. И поинтересовался: «Карин, ты ведь не против, если я сделаю ремонт в квартире и заменю кое-что из интерьера? Ты же говорила, что тебе дорога только антикварная мебель». «Нет, не против», — подумав, выдала я. «Хочешь, вместе съездим в строительный магазин и выберем обои? Уверяю, я справлюсь, а ты наверстывай учебу и береги себя. Я сегодня прогуляю, дела. Забрать не успею, приедешь домой сама». Пары пролетели незаметно. В перерывах мы болтали с Ксенией, которая, оказывается, была в курсе, что Князев отправился меня лечить и остался жить в моей квартире. «Карин, а вы уже... Ну, мне показалось, что он увлекся тобой. Ты когда заболела, он меня замучил вопросами, где ты и что. А когда ты прислала сообщение про скорую, он аж в лице переменился. Вытребовал твой номер телефона и сообщил, что присмотрит за тобой». «А ты не против, что мы...» — спросила я подругу. «Последние дни мы не общались, лишь изредка обмениваясь сообщениями, и об изменениях в моих отношениях с Князевым я ей еще не рассказывала». «Не, я уже встречаюсь с Максом. С Алексом все совсем не задалось. Не мой он тип. Я едва не зевала на свиданиях с ним. Вот вы о чем разговариваете? Опять про черные дыры?» «И про них тоже», — вынуждена была я признать. «Ксюш, а он меня, кажется, замуж позвал. Только как-то дико. И я никак не могу понять, это такой розыгрыш или он просто все окончательно решил и потому ведет себя так, словно он уже мой муж. Даже утверждает, что фамилия у меня теперь Князева. И кольцо подарил». Продемонстрировала я украшение. «Ух ты, красота какая!» — оценила она. «А ты пойдешь, если нормально позовет?» «Пойду», — честно ответила я. «Знаешь, это так странно, но я его безумно люблю. Но ведь не бывает, чтобы так быстро». «Чего это? Еще как бывает. А как же любовь с первого взгляда?» Мы переглянулись с подругой и рассмеялись. Для нее как раз любовь с первого взгляда — это нормальное и привычное состояние. Когда я переступила порог своей квартиры, то остолбенела. Коридор полностью преобразился. Оказались не только переклеены обои и сменились плафоны, но и пропали старый узкий шкаф для верхней одежды и настенная вешалка. Вместо них красовался зеркальный шкаф-купе с открытым участком для того, чтобы быстро повесить верхнюю одежду и бросить сумочку. Я разделась, прокралась в комнату и застыла с открытым ртом. Интерьер полностью преобразился. Вся старая уродливая мебель исчезла. Сохранились лишь антиквариат и новый диван, кресло и журнальный столик. Обои были другие, а также шторы, люстра, бра. Более того, книги и разные мелочи уже были расставлены в новом книжном шкафу. Неубранными остались только мои вещи, аккуратно сложенные стопками на диване. «О, Карин, уже вернулась?» Вынырнул откуда-то Алекс и обнял меня со спины. Комнату уже отремонтировали. Нравится, а кухню пока не успели. «Князев, а это как?» Ошалело пробормотала я и некультурно потыкала пальцем в комнату. «Как так быстро? Это же невозможно!» «Нет ничего невозможного», — хмыкнул он. «Считай, что я волшебник». «Так тебе обои нравятся? Мы с бригадой моих помощников очень старались, чтобы успеть к твоему возвращению». «Нравится», — пролепетала я и на всякий случай потерла глаза. «Вдруг мне мерещится». «Ты и правда волшебник». «Тогда ты не будешь ругаться, что я заказал тебе новые вещи?» «Какие вещи?» В ступоре переспросила я, перескакивая взглядом с одной новой детали интерьера на другую. «Одежду, обувь?» «Нет, ты не думай, я специально в твоих вещах не рылся. Но все равно ведь я уже знаю весь твой гардероб. Все же не один день тут живу, но и доставал тебе одежки, пока ты болела. Да и потом, когда шкаф освобождал. Короче, все новое в шкафу. Надеюсь, тебе понравится, я старался учесть твой характер. А твои размеры я и так знаю». Его руки скользнули вверх, погладили по груди, потом переместились ниже, обхватили меня за бедра и прижали к... Кажется, за полдня кто-то очень соскучился. «Не надо было, я же...» «Поцелуй волшебнику, который очень хотел порадовать свою птичку», перебил меня парень, разворачивая к себе. В общем, старые мои вещи очень быстро переместились с дивана на пол, потому что мешали волшебнику радовать его птичку. А когда птичка, утомленная от радости, смогла все же взглянуть на обновки, то пришла очередь ей говорить слова благодарности своему волшебнику. Потому что обижаться и возмущаться произволом не получалось. Все было идеально, стильно, качественно и моего размера. Он не забыл даже о белье и тапочках. «Князев», — пролепетала я, поглаживая рукав кашемирового кардигана. «Ну вот почему ты такой? Зачем?» «Я же уже говорил». Подкравшись сзади, он снова меня прижал к себе. «Ты моя жена. Для тебя даже звезду с неба. Хочешь?» «Нет», — покачала я головой. «А что хочешь? Только скажи, я достану». «Тебя хочу», — честно призналась я и развернулась в кольце его рук. «Навсегда хочу. Можно? Мы поженимся, да?» «Я уже навсегда твой. Сколько раз еще повторить, чтобы ты это поняла?» «И нет, мы не поженимся». У меня вытянулось лицо и задрожали губы, но он быстро договорил. «Мы уже женаты. И напоминаю, ты теперь Князева, а не Соколова». «Но не по-настоящему же», — улыбнулась я, оттаивая. «Просто живем вместе, а...» «Иди-ка сюда, птичка. И не забывай, я волшебник». Увлек он меня на диван и пригрозил. «Сейчас буду тебя снова любить, чтобы ты все осознала». Когда птичку залюбили так, что она даже шевельнуться не могла и только расслабленно и бессмысленно улыбалась, глядя в потолок, Князев соскользнул с постели и куда-то ушел. Вернулся спустя пару минут. Сначала мне на грудь лег маленький букетик ландышей. «О, откуда? Ведь декабрь!» — изумилась я, вдыхая тонкий нежный аромат. «Волшебники могут и не такое», — улыбнулся парень и протянул мне... «Паспорт. Пролистай». Покосившись на него, я открыла документ. Мой документ. Посмотрела на свои данные, повинуясь повелительному жесту. Пролистала дальше и еще дальше. Зарегистрирован брак с Фио супруга, Князев Александр Владимирович. Дворец бракосочетания. Не веря своим глазам, прочитала я вслух. «На дату посмотри», — посоветовал он. Я посмотрела, икнула, еще раз посмотрела более внимательно. Снова икнула. «У тебя из выделенного по закону месяца осталось 2 недели на то, чтобы сменить паспорт на новый. Я же говорил, что я твой муж, а ты теперь Князева». Он посмотрел в мои остекленевшие глаза и спросил. «Хочешь, покажу свой? У меня тоже штамп о браке. Я женат на Соколовой Карине Викторовне». Непослушными пальцами я долистала странички до конца. И все это молча. «Что ты ищешь?» — напряженно спросил муж. «Может, у меня уже 3 детей, а я и не знаю», — брякнула я. «Нет, птичка моя», — вытянул он у меня из рук паспорт и убрал в сторону. «Детей нам с тобой еще только предстоит делать. Но, думаю, не сейчас. Сначала нужно закончить институт. Что скажешь?» «Что скажу?» Ступор начал меня покидать. Я отложила в сторону букетик ландышей и начала подниматься. «Что я скажу?» «Ты действительно хочешь знать, что я скажу?» «Так», — оценил перспективы дражайший супруг. «Я все объясню, только пообещай не перебивать и не драться. Но сначала нужно сделать так, чтобы у тебя сил не осталось. Давай сначала порадуемся, что мы женаты, и я набрался смелости тебе об этом сказать, а потом...» «Сил у меня совсем не осталось, честно скажу. Когда тебя 3 раза подряд очень-очень активно и самозабвенно радуют, то как-то даже мяу потом сказать не получается. Карин, я волшебник», — поглаживая мой живот, проговорил Князев. Я скосила на него глаза и скептически угукнула, ибо на большее была не способна. «По-настоящему. Нас мало, но мы есть. Можешь называть меня магом, если хочешь. Понимаешь, мы обладаем силой. Тебе, кстати, тогда не привиделась летающая мебель. Это был я. Так вот, ты мне нравилась, очень сильно нравилась. Я пытался за тобой ухаживать. Потом перебрался сюда, когда ты заболела. Честно, не знаю, как так получилось, но я поставил на твою ауру печать. Печать принадлежности, как на свою единственную избранную». «Это бывает у волшебников, когда встречаешь того, кто твоя идеальная пара. 2 волшебника обмениваются печатями. После этого их нельзя разлучить, и противиться их браку уже тоже нельзя. Печать принадлежности — это как клеймо. Его нельзя вывести из ауры, обладающего силой. Оно ведь тоже магическое». «Хм, а ты... Я, наверное, был не в себе, не знаю. Или настолько влюбился, что совсем потерял голову и сам не заметил, как... Прости, ты из-за этого так сильно заболела. Моя печать сжигала тебя, так как ты не обладаешь силой. Тебе было так плохо, что я испугался и вызвал бабушку. Она очень сильная волшебница и одна из старейшин. Она и увидела эту печать. Ты не бредила тогда, я просто побоялся признаться тебе. Бабушка благословила и соединила нас древним обрядом. Это навсегда, Карин. Тут я не солгал. После такого обряда ни для одного из нас больше не существует других женщин и мужчин. Только ты и я». Припомнила я свое странное видение, разговор Князева с женщиной, которую он называл Ба, слово «Нааппа», произнесенное нами обоими в конце загадочной беседы. «Прости, Карин», — поцеловал он меня в плечо. «Я не сумел от тебя отказаться. Если бы печать пришлось снять, ты ведь не обладаешь силой, и это удалось бы. То ты поболела бы и оправилась. Но мне больше никогда не удалось бы с тобой видеться. Ты согласилась, и... Я люблю тебя, птичка. Не сердишься?» «Ну, наверное, я сердилась. Только как-то очень вяло и инертно, ибо сил совсем не было. Ни физических, ни моральных, ни эмоциональных. Даже удивиться по-настоящему не получалось. А ведь мне рассказывали сейчас совершенно дикие, фантастические вещи. Волшебники, сила, магическая печать принадлежности, древний обряд. Кстати, об обряде. А утром я поехала во дворец бракосочетаний, дал взятку, и нас поженили. Поставили печати в паспорта. Хочешь, покажу свидетельство о браке? Я хотела. Честно осмотрела бумажку, убедилась, что она не фальшивая. Со вздохом вернула ее мужу. Господи, бред-то какой! Князев мой муж. Где ты хочешь жить? Тут или в моей квартире? У меня трехкомнатная. Отец подарил на совершеннолетие. Я зыркнула на него, потому что слова на язык пока не шли, но как-то реагировать было нужно. Понял. Бабушка приглашала нас в гости, когда ты поправишься. Съездим? И еще нужно будет сказать моим родителям. Они пока не в курсе, что я женился. Будут в ярости? Наконец-то смогла я шевелить языком. Ага, шальной улыбкой просиял Князев. Мне мама нашла очередную кандидатку в супруги. Как водится, из старинного волшебного рода, обладающую силой и все такое. А тут я. А тут ты, моя единственная избранная. Не бойся, правильно понял он меня. Для меня существуешь только ты. Я никому не позволю тебя обидеть. Им придется смириться. Да, вздохнула я. Рассердиться никак не получалось, поэтому я просто отдалась течению и решила плыть по нему. Они, конечно, поорут, точнее, мама побесится, но потом смирятся. Сами-то они вообще развелись. «А как же печать?» — скосила я на него глаза. «Ты же говорил, что это навсегда». А они не были избранными друг для друга. Поженились, потому что их брак был выгоден финансово, ну и вроде как оба из старинных семей. А в итоге... Мамуля наставила папуле рога, так как встретила своего единственного. Папа узнал, они развелись. Ба именно из-за этого никак не может помириться с бывшей невесткой. А позднее отец привез из глухой деревни, куда отправился на рыбалку, молодую жену, свою избранную. Она там местной ведьмой была, так что не им мне указывать. Хотя мама, конечно, будет вопить и обещать мне кары небесные, что я отверг ее кандидатку. Ты не обращай внимания, она вспыльчивая и эмоциональная, но отходчивая. Я невольно прыснула от смеха, оценив ситуацию с родителями Алекса. «Все, я сознался, и ты меня даже не убила», — с облегчением произнес парень. «Это только потому, что у меня пока нет сил, Князев», — ухмыльнулась я. «Сейчас отдохну, встану и...» «Понял», — осклабился он в хищной улыбке и подмял меня под себя. «Нужно сделать так, чтобы силы к тебе еще долго не возвращались. До утра ты точно встать не сможешь, а там, глядишь, и сердиться перестанешь». «До утра?» – ужаснулась я. «Князев, ты сексуальный маньяк». «Нет, просто я оголодал, пока спал рядом с тобой столько ночей, не имея возможности даже поцеловать. А теперь я покаялся. Ты знаешь, что мы женаты, но при этом меня не прикончило. Считай, что сегодня первая брачная ночь». «А до этого что было?» – фыркнула я. «Легкая разминка. А сейчас будем наверстывать упущенное». Наверстывали мы долго. Очень долго. Очень-очень долго. Знакомство с родителями Алекса прошло неоднозначно. Моя свекровь была со своим вторым мужем, статным, чуть седоватым брюнетом. А мой свекор приобнимал молодую, не намного старше меня, русоволосую румяную девушку с животиком. Похоже, скоро у моего мужа появится братик или сестричка. Ну, свекровь орала. Правда, очень культурно, но орала. Впрочем, не на меня, а на своего бессовестного сына. Мне она сразу сказала, чтобы я не вмешивалась. И, мол, вообще я жертва обстоятельств, и со мной она потом поговорит и все расскажет. Расколотив телекинезом несколько тарелок, об выставленный Алексом щит, прикиньте, как в сказках, она слегка успокоилась, поправила прическу и разгладила несуществующие складки на платье. Ее муж все это время невозмутимо пил вино, стоя у окна. Когда мама Алекса устала и махнула на него рукой, пришла очередь моего свекра. До того он даже не пытался вставить хоть слово. Мужчина, более взрослая копия моего мужа, поприветствовал нового члена семьи, пожал мне руку и посоветовал не обращать внимания на странности. «На какие?» – спросила я. И тут с дивана взлетел плюшевый зайчик, которого я ранее не заметила. Подлетел к молодой жене моего свекра и прилип к ее животу. Например, эти. правильно оценил мои круглые глаза родственник. «Малышке нравятся игрушки». «А-а-а!» — протянула я, таращась на то, как беременная девушка с усилием оторвала от своего круглого животика игрушку, повертела ее в руках, после чего закинула обратно на диван. К тому времени, когда явилась остальная родня, в том числе бабушка Алекса, у нас уже было все спокойно. Исчезли в неизвестном направлении осколки посуды от разбитых тарелок. Будущая мамочка, смирившись, сидела на диване с плюшевым зайчиком на животе и загадочно улыбалась. Бывшие и нынешние мужья моей свекрови пили вино и что-то обсуждали. А мы с Алексом рассматривали семейные портреты, развешанные по стенам. «Я смотрю, вы уже поладили», — с порога заявила седовласая дама, глядя на нас с одобрением. «Внук, представь нас своей птичке». «Ба!» — фыркнул Алекс. «Не бакай», — величаво отмахнулась женщина. Бабушкой ее язык не поворачивался назвать, хотя видно, что лет ей ох как немало. «Почему птичка?» — спросила моя свекровь, поджавшая губы при виде своей бывшей свекрови. «Потому что эта милая девушка имела в девичестве фамилию Соколова и попалась в сети твоего одаренного отпрыска, как глупая печушка». Не глядя на провинившуюся невестку, снизошла до ответа бабуля Князева. Когда все перезнакомились, Маргарита Артуровна на правах старейшины еще раз утвердила наш союз, публично благословила, после чего сообщила. «Дорогие члены семьи, сегодня, раз уж мы все в сборе и готовимся отметить свадьбу Александра, я хочу вам сообщить. Я решила уйти на покой. Силу и дар я передаю Карине». Ох, что тут поднялось! Родственники Алекса повскакивали, роняя стулья, что-то бурно выясняя. А я спросила его на ухо. «Чего это они?» «Волшебники могут при желании передать свои дар и силы. Либо просто так, либо перед смертью. Тогда они станут обычными людьми, а их преемники станут волшебниками». «Тихо!» — словно в мегафон прозвучал голос Маргариты Артуровны. «Кто-то хочет оспорить мою волю?» Желающих не нашлось. «Карина, ты не волшебница, и явно не понимаешь, что происходит. Можно, конечно, потерпеть, и тебе все объяснил бы муж позднее. Но я считаю, что тебе пора втягиваться уже сейчас. Для понимания, зачем и почему я решила передать дар именно тебе. Мы, волшебники, живем очень долго. Мне почти 500 лет. Твоей свекрови больше 200. И я не хочу, чтобы мой любимый внук видел, как стареет и умирает его единственное избранное. Это во-первых. Во-вторых, желаю быть твердо уверенной в том, что ваши будущие дети родятся обладающими силой и никаких осечек не будет. А в-третьих, я устала и хочу покоя. Надоело мне всех вас караулить и следить, что вы вытворяете. Тихая старость без всяких этих штучек». Над столом взлетел кофейник, облетел всех, наливая кофе в пустые чашечки. «Это то, что я заслужила на склоне лет. К тому же я встретила чудесного мужчину, итальянца. В Италии прекрасный климат и виноградники, а мне наскучило быть вдовой». «Ба! Маргарита Артуровна! Мама!» Когда гвалт стих, невозмутимая седовласая дама улыбнулась, ткнула через стол в мою сторону указательным пальцем и сказала: «Отдаю дар и силу». Мне в лоб влетела искра, сорвавшаяся с кончика ее пальца, а дальше я не помню. Очнулась уже дома, в своей квартирке. Рядом спал Алекс, а я была заботливо переодета в ночную рубашку. Я тихонько выбралась из постели, прокралась на кухню и жадно выпила стакан воды. Потом зашла в ванную и умылась, так как переодеть-то меня Алекс переодел, а вот косметику не удалил с лица. Долго таращилась в зеркало, пытаясь увидеть хоть что-то. Потом пожала плечами, выключила свет и на цыпочках отправилась обратно в постель. «Тренируешься?» — застал меня врасплох вопрос Князева. Щелкнул выключатель, и зажглось настенное бра. «В чем?» — уточнила я, застыв на месте и щурясь от внезапного света. «Левитировать!» — кивнул он на мои ноги. Я опустила глаза и заверещала. Оказалось, я не кралась на цыпочках. О, нет! а парила над полом, то есть шла по воздуху. «Лети сюда, птичка моя!» — тихонько засмеялся муж. «С завтрашнего дня я начну тебя учить. И давай уже, выбирай свадебное платье». Ба просила, чтобы мы не затягивали с праздником. Она хочет уехать к своему итальянцу побыстрее. Новый год ведь скоро. Мы в свадебное путешествие куда поедем? На море?